Глава 8. Рублев. «Что-то ее долго нет», — сказал я, когда Лист не вернулся ни через 10, ни через 20 минут. «Нам сказали сидеть и ждать», — возразил Кирпич. «Нет, мы не можем просто сидеть и ждать, тем более что Рублев где-то рядом», — запаниковал я. «Успокойся ты», — сказала девушка, не поворачиваясь ко мне. В столь неподходящей ситуации студент умудрился заснуть. Он несколько раз открывал глаза, но потом снова закрывал их, укладывался поудобнее и снова отключался. Мне ничего не оставалось, как снова сесть на свое место и безразлично смотреть в потолок. Усидеть спокойно мне не удавалось. Может, зона не для меня? Впрочем, я здесь, а это значит, что так должно быть. Из раскрытой двери послышались новые звуки. К гудению двигателя прибавились скрип и скрежет. «А теперь?» — спросил я, вскакивая со стула. — «Там что-то происходит», — сказала девушка. Она вскочила и схватила винтовку. Мы выстроились перед входом. Дарья стояла первая, за ней я, потом Кирпич и сонный студент. Девушка внимательно слушала, что происходит там внизу, а Кирпич разминал руки, предчувствуя, что миром все не обойдется. Студент зевал в полный рот. «Блин, у нас война, а ты спишь на ходу», — сделал я ему замечание, на что он только пожал плечами. Звуки повторились, и Дарья незамедлительно пошла вниз. Ступая тихо, она добралась до проема, а мы шли за ней, стараясь шуметь как можно меньше. Так мы добрались до двери, за которой видели непонятную установку. Очевидно, это и была машина времени. В нескольких метрах от нее стоял Лист, слева от него скворец и топор, с правой стороны Клименко. Словно завороженные, они слушали расхаживающего перед ними Хаммера. Сталкеры явно были под контролем. «Что будем делать?» — спросил я. «Есть одна идея», — сказала девушка, «пока он и нас не взял под контроль». Она сняла с плеча винтовку и направила ее на Хаммера. «Смотри, теперь не промахнись», — предупредил я. «Еще одного шанса у нас точно не будет». «Тогда он мне помешал, но теперь...» — девушка посмотрела в оптику. Через несколько секунд она плавно нажала на спуск. Из винтовки вылетела одна единственная пуля. В тот момент, когда Хаммер показался из-за Листа, пуля настигла его. Он упал как подкошенный и не подавал признаков жизни. Лист и остальные начали потихоньку приходить в себя, мотая головами. Когда Лист очухался, он подошел к Хаммеру и пнул его ногой. «Нет, я не мог стать таким», — сказал он. «Ну, этого ты уже никогда не узнаешь», — сказал скворец, который только что пришел в себя. «Вы как с нами поступили в последний раз?» — разозлившись, спросил я и вошел в комнату. «Не понял», — удивился Лист. «Вы нас оставили, а сами пошли мир спасать?» — снова сорвался я. «Это не тебе решать. Да кто ты такой? Ты еще пару месяцев назад отмычкой был. А что теперь? Что изменилось?» — гневно прокричал Лист. «Давайте вы потом выясните отношения», — мешалась в наш спор девушка. «Тише, тише», — пытался успокоить нас скворец. «Ты сам, Лист, говорил, что он уже давно не отмычка, а настоящий вольный сталкер, и здесь ты уже ничего не решаешь». Мне было приятно, что в этом споре скворец принял мою сторону. Это доказывало то, что я действительно стал опытным сталкером. «Оттащите его», — приказал Клименко. Кирпич со студентом взяли тело Хаммера и оттянули к стене. Его план провалился. Кирпич вернулся к группе. «Так, что здесь у нас?» Потирая руки, программист направился к компьютерам, подключенным к машине времени. «Интересно посмотреть на ПО, которое создано для машины времени». «Так смотри, попытайся разобраться, как эта штуковина работает», подтолкнул Лист программиста к углубленному изучению остановки. «Сюда кто-то идет», — сказал Кирпич. «Я тоже это услышал», — подтвердил студент. Программист начал колдовать над компьютером. После того, как он нажал несколько кнопок, огромный круг установки начал медленно вращаться. «Работает», — сам себе пробормотал он и снова согнулся над клавиатурой. «Ты, главное, не отвлекайся», — сказал Лист. Сталкер попытался удержать равновесие, когда пол и все вокруг несколько раз содрогнулось. «Сюда что-то очень быстро приближается», — сказал топор. «Только вот откуда оно появится?» Вопрос был риторическим, и Кирпичу никто не ответил. Внезапно в стену напротив установки что-то ударило. Удар был такой силы, что с нашей стороны посыпалась штукатурка. Программист на мгновение отвлекся и опять прилип к экрану. «Скоро здесь будет весело», — сказал Скворец, когда удар повторился, и из стены выпало несколько кирпичей. «Мы направили оружие на стену, в которую кто-то с ужасной силой ломился. У меня есть такое подозрение». Лист не успел договорить, стена рухнула, и в открывшейся дыре показалась клыкастая морда профессора Рублева. «Я это и хотел сказать», — закончил Лист свою мысль. «Что вы делаете?» — спросил профессор, полностью перейдя в нашу комнату. «Мы хотим вернуть все так, как было до выброса», — ответил я. На морде профессора появился оскал. «Ничего у вас не получится», — сказал Рублев. «Он никогда не сможет понять, как ей управлять», — показал он на программиста. «Я бы не стал сомневаться в моих талантах», — возразил тот. Профессор протяжно рыкнул. Клименко направил на профессора автомат и стрельнул очередью прямо ему в морду. Профессор зарычал, но бросаться на нас не стал. «Неужели вы не понимаете, что весь ваш путь сюда — это пустая трата времени?» Рублев увернулся от следующей атаки полковника. Он сместился далеко влево, так что его тело оказалось в тени. В темноте ярко блестели его хищные глаза. «Ты тогда подставил мою группу и теперь сделал так же?» — выкрикнул Лист, и его слова разлетелись эхом по комнате. «Нет, тогда я вас не подставлял. Такого у меня даже в мыслях не было. Случай решил ваши судьбы». Полковник опустил оружие, готовый в любой момент снова его применить. «Хочешь сказать, что тогда взрыв произошел случайно?» — спросил топор. «Ведь не может же человек все делать идеально. Тем более молодой ученый, в голове у которого столько идей. Я ошибся в расчетах и...» Рублев неслышно перемещался по комнате. Его слова каждый раз звучали из разных точек помещения. Определить, откуда он мог атаковать, было просто невозможно. «Но те данные, которые я получил после вашей неудачной миссии, были бесценными. Изучив их, я и создал смесь для изменения зоны и сталкеров. Потом я догадался, как поместить эту смесь в аномалию под видом артефакта. Собственно, это и подвигло меня на создание искусственной аномалии. Она была столь идеальна, что вы не смогли отличить ее от настоящей». «И что?» – спросил студент. «А то, что во всем происходящем виноват не только я, но и вы тоже. Конечно, так все продумать способен только я, но и от вас многое зависело», — раздался голос за спиной студента. «А твои последние замеры аномалии на кордоне вообще завершили цепь моих логических построений. Сегодня будет выброс. После этого я стану правителем на планете, имя которой — Зона». «О, лихо придумал», — изумился Клименко. «Да только одного не учел, что эта машина теперь на нас работает». «Это ничего». «Тогда это на меня», — Рублев позвал Хаммера, который начал медленно подниматься. Сейчас он был похож на зомби, который только что пришел в себя, но с каждым новым движением становился все менее и менее неповоротливым. «Он что, робот?» — спросила девушка. «Вся его жизнь — это только программа, записанная на жесткий диск в его голове. Все его способности — это только маленький прибор, который находится там же. А тело — всего-навсего металлическая основа, обтянутая искусственной кожей. Когда-то давно я видел нечто подобное и решил воплотить это в жизнь». Рублев снова переместился. Хаммер стоял неподвижно и смотрел мимо нас. «Думаешь, он нас остановит?» — спросил я. «Не знаю, на что он способен и на что способны вы. Ваши постоянные споры разобщали вас. И вы, Лист и Скворец, думаете, что вы друзья? Некоторые воспоминания Хаммера настоящие. Он говорил правду о том, как вы расстались друг с другом. Скворец не умер, он просто бросил умирать тебя», — Рублев указал лапой на Листа. «Я бы никогда не бросил Листа», — возмутился Скворец. «Это ты так сейчас говоришь, когда все нормально», — возразил Рублев. «Вот, к примеру, Белозеров. Думаете, он случайно попал в поле действия установки и пропал в нем? Изменение зоны — процесс долгий. В той установке стоял прототип машины времени. Именно она и принесла на эти земли такие изменения. Белозеров был моим союзником, но после того, как увидел, к чему приведут его действия, он отказался мне помогать и решил сбежать в будущее, но потом вернулся. И что теперь? К чему привели его попытки изменить мир? Он все равно остался таким, каким я посчитал нужным. Это мой мир, а я в нем новый бог. Оставлю вас наедине с вашим старым знакомым». Рублев исчез в отверстии в стене, откуда несколько минут назад появился. Как только профессор скрылся из виду, Хаммер направился к нам. Первый, кто попался ему под руку, был студент. Хаммер схватил студента за загривок и ударил его об пол так, что тот моментально потерял сознание. Резко подскочивший к Хаммеру кирпич успел нанести ему только несколько ударов перед тем, как тот его оглушил. Раздались автоматные очереди, стреляли Клименко и Скворец. Большинство пуль достигли цели, но вреда противнику не нанесли. Раздался выстрел из винтовки Дарьи, но Хаммер только отстранился от него. Он сделал несколько шагов назад, повернул голову к нам и улыбнулся. Я совершенно не понимал, что творилось у этого робота в голове, да и не хотел понимать. Его лицо было похоже на мясной фарш, только кое-где кожа прикрывала блестящий череп. Я бросил взгляд на программиста, который уже минут 20 потел над установкой, но дальше обычного вращения колец дело не дошло. Я дал ему знак, чтобы он поторопился. Программист начал работать быстрее, но не лучше. Все оставалось как прежде. Внезапно отовсюду раздался вой, который эхом разнесся по большой комнате. Даже Хаммер на мгновение остановился и прислушался. Совершенно не хотелось знать, что это такое и где оно. Откуда-то сверху послышалась возня, а потом все повторилось. Хаммер, не обращая внимания на эти звуки, приблизился к приходящему в себя студенту. Он поднял его над собой и подошел к пролому в стене, из которого торчали длинные железные пруты. Когда студента медленно накалывали на эти пруты, я не выдержал и отвернулся. Он кричал и бился в агонии, но было уже поздно. Несколько секунд, и студента не стало. Хаммер начал приближаться к кирпичу. Остальные в это время рассредоточились по комнате и только иногда пытались атаковать Хаммера из укрытия. А он уже схватил кирпича и потащил его к студенту, который все еще бился в судорогах. Я посмотрел вверх и увидел там огромный железный ящик, похоже, такой же, какой был в первой комнате. План созрел сам собой. «Полковник, сможешь перебить очередью тросы, которые держат этот ящик?» — спросил я, подбежав к Клименко. «Попробую», — отозвался тот. «Отвлеку его внимание на себя, а ты откроешь огонь, когда посчитаешь нужным», — изложил я наши дальнейшие действия. Я остановился посреди комнаты и окликнул Хаммера, который собрался насадить кирпича на прутья. Он повернулся ко мне и бросил сталкера на пол. «Эй, ты, кажется, меня хотел убить», — сказал я и швырнул в него найденным в комнате камнем. Хаммер направился ко мне. Когда расстояние между мной и сталкером сократилось до метра, он атаковал, но я увернулся влево, и его атака прошла мимо меня. Я остановился прямо под многотонной коробкой. В этот раз Хаммер оказался проворней. Он схватил меня за горло и так сдавил мою бедную шею, что дыхание перехватило. Он давил все сильнее и сильнее, я уже начал терять сознание. Когда я посмотрел на Клименко, тот пожал плечами. Мол, ничего поделать нельзя, раздавит обоих. Его намек я прекрасно понял, поэтому попытался продержаться еще немного. К счастью, Хаммер не мог удерживать меня на месте, я тянул его в сторону. И в тот самый момент, когда я уже попрощался с жизнью, раздались выстрелы полковника. Послышался пронзительный визг канатов, которые разорвались, и в одно мгновение вся конструкция рухнула на Хаммера на расстоянии метра от меня. Я упал вместе с ним на пол. Его хватка ослабла, и я смог высвободиться. В комнате наступило молчание. Кирпич лежал неподвижно. Когда я подошел к нему, то увидел, что его предплечье пробито прутом. На тело студента даже смотреть не хотелось, так оно было изуродовано. «Кирпич, вставай!» — потряс я его за здоровое плечо. Сталкер скривился от боли, но все-таки встал. «Что с машиной?» — спросил Лист у программиста. «Почти разобрался», — ответил тот. Сталкер бешено стучал по клавишам. «Давай быстрее, а то мне кажется, что еще ничего не кончилось». Железная комната сдвинулась с места, и через несколько мгновений Хаммер стоял на ногах. Он поднял один край ящика и отодвинул в сторону. Оказалось, что упавшая конструкция нанесла ему серьезные повреждения. Кожа с лица слезла полностью и обнажила блестящий череп. Обрывки одежды скрывали такой же скелет. Одна рука была оторвана, а нога плохо гнулась, но это не помешало ему снова атаковать нас. «Блин, я уже где-то видел подобное», — заявил я, когда робот пошел на меня. «В такой ситуации я не должен был паниковать. Кто он такой?» Обычный робот, без малейшего намека на сообразительность. Раньше была в нем эта сообразительность. Даже много, через край прямо лезла. Но видно, что Дарья своим выстрелом вышибла ему мозги. В голове промелькнула идея о том, что нужно попробовать использовать свои силы. Недаром же они мне достались. А то, что я ими пользоваться не умею, так пора научиться. Как всегда бывает в фильмах, нужно сосредоточиться и точно знать, чего я хочу. Начнем с малого. «Вон тот кирпич подойдет», — сказал я вслух, чтобы все понять и осмысленно сделать. Я вспомнил умение полтергейста и попытался силой мысли сдвинуть осколок кирпича, который лежал возле меня. Я напрягся физически и морально. Как я и ожидал, у меня ничего не получилось. А Хаммер тем временем приближался ко мне с определенной целью — убить слепого, то есть меня. Вторая попытка увенчалась успехом, осколок кирпича сдвинулся с места. Я запомнил те свои действия, что заставили кирпич переместиться, и попробовал поднять его в воздух. На всякий случай я закрыл глаза, а когда я их открыл, то увидел, что осколок кирпича летает в воздухе в метре над поверхностью пола. Закрепляя успех, я запустил его со скоростью пули в голову Хаммера. Ударившись о голову робота, кирпич рассыпался в мелкую крошку. Несмотря на то, что голову Хаммера развернул от удара, он устоял и продолжил движение в мою сторону. Я попробовал повторить то же самое, только при этом поднял в воздух не один камень, а штук 15. Один за другим они достигли цели, но Хаммер только отошел на пару шагов назад. Кирпич в это время отполз ближе к установке и остался там. Программист напряженно работал с программой. Клименко выглядывал из-за укрытия и очередями бил по Хаммеру, но вскоре понял, что это ничего не дает. Слишком уж крепким оказался этот робот Рублева. Лист и Скворец нашли укрытие за железным столом, и только я один противостоял роботу. Впрочем, славы я для себя никогда не искал, но от помощи не отказался бы, это уж точно. Дарья иногда делала точный выстрел в голову контролера, но с ним ничего не происходило. Я усилил напор и попытался останавливать Хаммера по тому принципу, по которому поднимал камень. Поначалу это получалось, но потом я сорвался, и Хаммер продолжил свое движение. Раздался хлопок. Я посмотрел на его источник и увидел, что Дарья пытается мне что-то сказать. Из-за шума безумно быстро вращающихся колец я не мог слышать ее слова. Девушка поняла это и жестами подсказала мне, что нужно делать. Я сначала не догадался, что означает ее вращение рукой по кругу, но потом сообразил и попытался воплотить этот замысел в реальность. Я собрал остатки сил, которые растратил, пытаясь остановить Хаммера швырянием в него кирпичей, и снова сосредоточился, но закрывать глаза не стал. Когда подул слабый ветерок, я понял, что у меня начало получаться. Ветерок превратился в ураганный ветер. Стол, за которым прятались лист и скворец, оторвал от земли и поднял в воздух. Посреди комнаты стало образовываться нечто похожее на энергетический смерч. Его начало было метрах в 10 от пола. Смерч представлял собой огромную воронку. Я попытался втянуть в центр этого вихря, лежащий на боку, подвесную комнату. Как и с первым кирпичом, сразу у меня ничего не получилось. Я понимал, что стремительно теряю силы, но останавливаться было нельзя. Я увеличил смерч в несколько раз. В конце концов, конструкция была легко поднята в воздух. Вращающийся с безумной скоростью комнату я направил прямо на Хаммера, который был уже в нескольких метрах от меня. Я понимал, что это опасно. Такой бросок мог закончиться плачевно не только для Хаммера, но и для меня. Остальные смотрели на это зрелище с раскрытыми ртами. Никто до конца не верил, что это моих рук дело. Лист и Скворец позабыли о безопасности и показались из своего укрытия. Воронка становилась все больше и больше. Оказалось, что остановить смерч не так-то просто. Комната с грохотом упала на пол, перекатилась с одного ребра на другое и остановилась. Хаммера впечатала в стену, он перестал двигаться. Можно было считать, что у нас одной проблемой стало меньше. Но оставалось еще одно серьезное затруднение, которое крутилось перед нами, созданный мною смерч. Я несколько раз попытался развеять его, но он меня уже не слушался. Он втягивал в себя мелкие и крупные предметы и даже не думал останавливаться. «Но и натворил ты дел», — сказал Скворец, когда я перебрался к ним в укрытие. Перевернутый стол было трудно назвать укрытием, но от вылетающих из смерча осколков кирпичей он вполне спасал. «Поздно теперь мне об этом говорить. Он ей спасибо скажи», — я указал на Дарью, которая в штыки восприняла мои слова. «Я не знала, что ты не сможешь с этим справиться», — возмутилась она. «Закрыли вопрос», — прервал нашу дискуссию полковник. «Нужно пробираться к программисту. Мне кажется, у него что-то получилось». Кольца установки крутились с бешеной скоростью, и пространство в них искажалось. «Пойдут те?» «Короче, вы знаете», — сказал Лист, выглядывая из укрытия. «Когда подам знак, ты слепой, пойдешь первым, я за тобой. А вы молитесь, кому только сможете, чтобы у нас все получилось». Лист выждал, когда смерч отклонился как можно дальше от нашего укрытия и махнул рукой. Я, как на уроке физкультуры по команде тренера, стартовал на короткую дистанцию. Расстояние между нами было не больше 20 метров, но с огромным количеством препятствий. Я перепрыгнул через поваленный стол и чуть было не угодил в трещину в полу, которая образовалась после падения подвесной комнаты. Благополучно миновав ее, я обогнул рухнувший шкаф и последним рывком, в который вложил остатки сил, преодолел последние метры. Вихрь был неустойчивым, и в тот момент, когда лист попытался повторить мой маневр, неожиданно сместился и пошел на листа. Сталкер схватился за ножку стола, вместе с которым его начало затягивать внутрь воронки. Скворец выскочил из укрытия и поспешил на помощь напарнику. Схватив листа за руку, он потянул его на себя, но сила вихря оказалась намного больше, чем у сталкеров, и теперь их обоих затягивало в него. Клименко порылся в своем рюкзаке и извлек оттуда веревку, которая непонятным образом там оказалась. Один конец он привязал к стальному кольцу в стене, а второй бросил сталкерам. Все-таки мнение полковника о сталкеров поменялось. Скворец схватил конец веревки, вцепился в нее, но при этом не забывал держать листа, который висел в метре над землей и упорно сопротивлялся вихрю. Лист изловчился и тоже схватил веревку. Сталкеры попытались подтянуться и выбраться из зоны действия вихря, но после нескольких попыток стало ясно, что это намного тяжелее, чем казалось на первый взгляд. К тому же веревка, натянутая как струна, в любой момент была готова лопнуть. Когда несколько нитей, из которых она была сплетена, лопнули, сталкеры занервничали. «Веревка не выдержит нас обоих», — сказал Скворец. «И что ты предлагаешь?» — не понял лист. «Ты знаешь, что делать». Скворец отпустил веревку, и вихрь мгновенно затянул его. Лист не мог поверить в то, что в одно мгновение не стало его друга, с которым они были знакомы много лет. Когда это произошло, я ахнул. Ведь никогда не подумал бы, что Скворец способен на самопожертвование. Оказалось, что я был неправ. Клименко уперся ногами в железный стол, который плотно прилегал к земле, и подтянул листа к себе. Лист тоже карабкался по веревке, и через несколько минут, когда смерч сместился, упал на пол, чуть было не переломав себе при этом все кости. Не теряя времени, лист перебежал ко мне, и на этот раз все обошлось. Я посмотрел на него. Лицо сталкера не выражало никаких эмоций. Слова здесь были неуместны, поэтому я решил, что лучше будет промолчать. «Еще ничего не ясно», — неожиданно оживился лист. «Все можно изменить». Сталкер подошел к программисту, который почти разобрался, как работает установка. «Долго еще?» — спросил лист. «Нет, совсем немного осталось. Нужно понять». Программист не договорил, так как снова ушел в свои мысли. «Так делали все компьютерные гении, или только он? Я не знал». Но выглядело забавно. Кирпич как мог пытался остановить кровотечение, а топор ему помогал. Лист повернул голову и сказал: «Вихрь прекращается». Я тоже оторвался от старенького монитора и посмотрел, что творилось в помещении. Вихрь действительно уменьшился, а потом и вовсе пропал. Все было разбросано, кругом царил хаос, как после бомбежки. Дарья и полковник подошли к компьютерам. «Помощь нужна?» – спросил полковник. «Не думай, что вы разбираетесь в компьютерах лучше меня», – прямо заявил программист. Полковник промолчал и только стрельнул в сталкера глазами. «Там что-то...» Девушка не успела договорить. В метре от нас сверху посыпались осколки кирпичей. Снова послышался рев, и на пол неожиданно упали две химеры. Одна из них явно была Рублевым. Но откуда взялась вторая? «Белов?» — удивился я. «Это что, Белый?» — спросил топор, который удивился еще больше. «Это с ним из-за химеры произошло. Эх, я помню то время, когда с ним на химеру ходили. В тот раз едва не погибли». «Вот, значит, как ранила его химера», — заключил я для себя. «Не так просто убить химеру. Белый это точно знает», — сказал топор. Химера Белов был явно слабее Рублева. Не только потому, что уступал ему в размерах, но и потому, что на шее Белова виднелась свежая рана. И хоть химера быстро восстанавливается, после ранения на янтаре ему стоило бы отлежаться несколько недель. Радоваться или не радоваться тому, что Белов жив, сам для себя я еще не решил». «Эта битва для кого-то из них окажется последней», — сказал лист, когда Рублев и Белов сошлись в смертельной схватке.